1 марта 1939 года. Тошнота прошла. Совсем. Беспокоиться больше не о чем. К прекращению кровотечения могло привести сильное эмоциональное потрясение и горе. Я слышала, что такое бывает. Ну и что? Без этих ежемесячных мучений даже легче жить. Я собираюсь в школу, когда в коридоре начинает лаять Куша, приветствуя приход почтальона. Мама у себя в спальне. Удивительно, но она полностью одета. Впервые после смерти Карла она собирается выйти куда-то с самого утра. Когда я захожу к ней, она, сидя за туалетным столиком, заканчивает прическу. «Доброе утро, мама». Здороваюсь я, не в силах скрыть удивление. «У тебя деловая встреча?» Она улыбается мне в зеркало. «Пора мне уже собраться и вернуться к благотворительной работе. Нужда в детских домах острее с каждым днем. Сказать по правде, Хэтти, мне ужасно страшно возвращаться к прежней жизни. Но доктор говорит, что я должна пересилить себя, иначе болезнь навсегда останется со мной. А я совсем не хочу жить с ней дальше», — добавляет она с дрожью в голосе. Я кладу руку ей на плечо и нежно его пожимаю. «Наверное, доктор прав. Его уже ничем не вернуть. А он бы не хотел, чтобы ты, мама, была несчастна». Она кивает и похлопывает меня по руке. В дверь спальни стучат. «Войдите», — отвечает мама, закрепляя шпилькой последнюю прядь на затылке и тщательно приглаживая ее. Входит Вера. «Письмо для фройлен Герты», — говорит она, протягивая мне конверт. Я сразу узнаю почерк Томаса. «Дорогая Хэтти, я не видел тебя и ничего не слышал о тебе с вечера танцев, но все время думаю о тебе, и днем, и ночью. Надеялся, может быть, ты напишешь мне, что моя ошибка прощена, чтобы я не мучился понапрасну. Я даже надеялся, что ты воспримешь это как комплимент, ведь он свидетельствует о силе и неизменности моей страсти к тебе, которую не поколебало твое молчание. Я поторопился, но больше я эту ошибку не повторю. Ожидание — целомудренная, старомодная добродетель, и я подожду, так что не беспокойся. И, пожалуйста, давай погуляем в воскресенье. Рядом со мной тебе совершенно ничего не угрожает. Может быть, сходим еще в кино попозже. Твой преданный Томас». Я медленно складываю письмо и убираю его в конверт. Пытаюсь представить себя рядом с Томасом, как мы держимся за руки, целуемся. И не могу. Становится тошно. «Кто это тебе пишет?» — спрашивает мама, закалывая шляпу большой булавкой с жемчужиной. «Томас». «И чего он хочет?» «Приглашает погулять в воскресенье. Потом хочет сводить меня в кино и так далее, вплоть до предложения руки и сердца, чего мне совсем не хочется». «Так напиши ему и откажись. Он ведь должен понимать, что ты слишком хороша для него». Глядя на маму, которая смотрит на себя в зеркало, волосы под шляпой тщательно уложены, на платье не складочки, стройную шею обвивает золотая цепочка с кулоном из янтаря, я вдруг понимаю, до чего же мы, женщины, беспомощны. Вот мама. Весь ее мир вращается вокруг папы, словно земля вокруг солнца. А он в это время любит другую, она рожает ему детей. Или я вынуждена гулять с парнем лишь потому, что он кое-что обо мне знает. Да, знание — сила. Никуда не денешься. «Но папа ведь тоже не был тебе парой, мамочка. А ты все же вышла за него». «Не глупи. Посмотри, чего он достиг в жизни». «Он был сыном простого крестьянина, без всяких перспектив». «Когда мы познакомились, то нет. Тогда он уже проходил ученичество в газете, так что, в конце концов, мой выбор оказался правильным. Разве нет?» «Может быть, и Томасу можно дать шанс. Он тоже проходит ученичество, и у него большие амбиции. В сентябре он идет в армию. Может быть, это сделает его более приемлемым?» «Герта». «Я скажу ему, что мы просто друзья, не волнуйся, мама. Я все ему объясню. Может, мне пойти?» «Если ты все недвусмысленно ему объяснишь, то да, конечно. От прогулки вреда не будет. К тому же вы так давно знакомы». Она встает и берет свою сумочку. «Спасибо», — вздыхаю я. «Избавиться от Томаса будет сложнее, чем я думала. Но ничего, справлюсь. Просто понадобится чуть больше времени». Чмокнув маму в подставленную щеку, я ухожу. Свежий ветер холодит лицо, пока я иду к дому Эрны. Письмо Томаса меня расстроило. Значит, он все же не хочет оставить меня в покое. Хотя я и защищала его перед мамой, сама мысль о том, чтобы вновь оказаться рядом с ним после той грубой и отвратительной возни, которую он затеял со мной в тот вечер, вызывает отвращение. И хотя Томас все же остановился, не доведя дело до этого, ощущение, что он пытался меня изнасиловать, осталось, и теперь каждая клеточка моего тела требует, чтобы я держалась от него подальше. Но если я оттолкну его от себя, он может разболтать о нас с Вальтером, а я не могу рисковать. Слишком свежа еще память об Ингрид с ее доносом в гестапо. Так что второе обвинение в осквернении расы мне ни к чему. Наверное, этот страх будет вечно висеть надо мной. Избавлюсь я от него когда-нибудь или нет? «Я беспокоюсь за тебя, Хэтти», — говорит Эрна, искоса поглядывая на меня, пока мы, преодолевая сопротивление ветра, идем к школе. «Ты прям на себя не похожа», — добавляет она. «Такая бледная». «Папа меня так и не простил. Я честно думаю, что если он не увидит меня больше никогда в жизни, то даже не пожалеет об этом». «Ну нет, ты преувеличиваешь. Просто он очень занят, осваивается в новой роли. Время пройдет, и он все забудет». «А через 2 недели Вальтер женится. Невыносимо думать». Я сглатываю комок. «А, так вот оно что». Повернув за угол, мы оказываемся на открытом, поросшем травой пространстве Нордплаца, где ветер ударяет прямо нам в лицо. Эрна продевает руку мне под локоть, и мы обе низко наклоняем головы. «Тебе надо взбодриться!» Эрна повышает голос, чтобы перекричать ветер. «Давай-ка сходим с тобой куда-нибудь и поищем тебе новую симпатию. Вот на той неделе на марше в честь Дня молодежи, который БДМ устраивал совместно с Гитлер-Югендом, я встретила такого лапочку. Жалко тебя не было, он бы влюбился в тебя по уши. Для меня он ростом не вышел, да и умен чересчур. Но ты другое дело». Я тычу ее локтем в бок и смеюсь впервые за несколько дней. «Не нужно мне никого, Эрна, честно». «Еще как нужно. Новая любовь — лучше лекарства от старой. У меня в таких вещах большой опыт». Она улыбается и подмигивает. «А еще это отличная маскировка. Ну подумай сама, как иначе убедить твоего отца, что ты снова вернулась на путь истины? Пойдем эту субботу на танцы к военным. Пожалуйста, Хэтти». «Мне не хочется». «Почему?» Эрна останавливается, чтобы нас не услышали другие ученики, которые уже толкутся перед школой. «Я не понимаю». «Я уже договорилась погулять с Томасом». «Что? Ты шутишь?» «Нет». «Томас, я, конечно, знаю, что он давно в тебя влюблен, но я даже не думала. Нет, он славный и все такое, но Хэтти, ты же могла выбрать кого угодно». «Он очень неубедителен. Он мне пишет, иногда по воскресеньям мы с ним выгуливаем куши, а еще он приглашает меня в кино». «Только не говори мне, что у вас с ним что-нибудь было». «Нет, ничего не было. Он, правда, пытался один раз, но я твердо дала ему понять, что надеяться ему не на что. Он пообещал впредь вести себя как джентльмен». «Ну, Хэтти, если он тебе не нравится, скажи ему об этом». «Да, я знаю. Когда придумаю, как, то обязательно скажу». «Не откладывай. Чем дольше будешь тянуть, тем тяжелее будет признаваться». «Надо бы рассказать ей о том, что мешает мне порвать с Томасом сразу. Какую силу имеет он надо мной. Но я молчу. Эрна скажет, что я неправильно веду себя с Томасом, что его надо уговорить, ведь он еще может внять голосу разума. Но я-то знаю. Наши с Томасом отношения не имеют с разумом ничего общего. Если я объясню ему все как есть, он оскорбится, что я отказываю ему в том, в чем не отказал еврею. И не просто оскорбится, но взбесится и будет искать способ отомстить». И тогда его уже ничем не остановишь. Я решаю переменить тему. «Как там киндертранспорт? Новости есть?» Лицо Эрны светлеет. «Да, есть кое-что хорошее. Англичане подняли возраст детей с 14 до 16 лет. Так что через несколько недель все кузены Вальтера смогут уехать вместе». Ее улыбка гаснет. «Правда, есть и минус. Огромная очередь. И американцы проголосовали против аналогичной программы. Кто-то из родственников президента Рузвельта и жена главы иммиграционной службы высказались так, что 20 тысяч очаровательных ребятишек очень скоро превратятся в 20 тысяч уродливых взрослых». «Надо же было такое ляпнуть». «Вот именно. Знаешь, Хэтти, что я хотела тебе сказать? Мы очень мало что можем сделать. На большее у нас просто не хватает сил, поэтому не надо очень уж втягиваться во все это». «Почему? Ты же втянулась». «Да. Но только совсем чуть-чуть. Знаешь, шайки ведь разогнали, даже разгромили. Вожаков посадили в тюрьму. Так что с каждым днем все становится страшнее и хуже». Что-то во мне надламывается, когда я вспоминаю папины слова о шайках Лейпцига. «Значит, мы бессильны». Да, знаю, ты права. Эрна похлопывает меня по руке, и мы вместе заходим в школу.